брошены в этот мир. Кто-то дал нам здесь эфир, и в этом космосе что-то есть. Видимо, не зря мы здесь. Ты должен идти вперед, шагая в своей войне. Ты должен стать тем, кто ты, дать жизнь самому себе. Семь.